Размечтался, фыркнула она, быстрым и уверенным шагом покинув арену. Ха, какая характерная, но это делает богиню еще красивее, мечтательно сказал Фу Тян Мин так, что Му Нуцзя могла слышать. Так, кто там следующий? Давайте быстрее. Довольно неприятный тип, хотя, учитывая его связь с Черной Церковью, все встает на свои места. Думаю, стоит пойти проверить ее, сейчас она должна быть слегка не в духе, особенно учитывая слова Тянмина. Не то чтобы она была слишком ранимой, но точно собиралась отстоять свое первое место во что бы то ни стало. К сожалению, не судьба, а зная, как для нее важно быть лучше и принести пользу клану Му, можно ее понять. Конечно, изначально она и не надеялась сохранить за собой место. 50 противников – это слишком много даже для нее, и все это понимают. По крайней мере, так она думала в начале года. Однако после тренировок со мной она, скорее всего, решила, что теперь-то ей по силам удержать лидерство. Это сделало ее намного более популярной и известной, а также привлекло много людей к клану Му, что, в свою очередь, помогло бы ей в отношениях с кланом и позволило бы отстоять свое право на выбор своего будущего. Так что здесь важно не столько поражение, сколько разрушения недавно возникшей надежды на победу, ну и, конечно, Тян Мин хорошо постарался своим поведением. Правда, с другой стороны, как он планирует после такого выжить? Но думаю, он просто не удержался. Глава 294. Разговор с Му Нуцзя, Иньян. Когда я собирался встать и последовать за Му Нуцзя, увидел на противоположной стороне арены Айтуту, что неслась к выходу. Скорее всего, она тоже хочет поддержать подругу после такого поражения. Думаю, стоит и мне поторопиться, несмотря на то, что энергии пространства осталось мало, и вряд ли я смогу стоять во время всего разговора. Встав, я быстрым шагом направился к выходу с арены, а после туда, откуда должна была выйти Му Нуцзя. Однако я немного припозднился, и первым до ней добралась Айтуту, что подбежала к ней с довольно обеспокоенным и взволнованным видом. Я же решил понаблюдать со стороны и, присев за углом, прислушался, о чем они там говорят, стараясь не выдавать своего присутствия. «Сестрица Му, не расстраивайся ты так сильно, победить всех все равно было невозможно», сказала довольно обеспокоенным и учтивым тоном Айтуту, подходя к Му Нуцзя. «Ты все равно продержалась довольно долго, так что можешь гордиться собой. Не думаю, что хоть кто-то, кроме тебя, смог так долго сражаться подряд». «Ха-ха», вяло рассмеялась Нуцзя в ответ. «Ты так в этом уверена?» «Конечно. Разве найдется кто-то, кто сможет продержаться так же долго, как и ты?» — удивленно спросила Айтуту. «Не думаю, что мнение о тебе упадет. Это было очевидно, что никто не сможет выдержать 50 боев подряд. Это же просто нечестно. Это насколько надо быть сильнее, чтобы смочь это сделать?» «Конечно, большая часть противников не очень сильная, точнее даже просто ни о чем, если сравнивать с тобой, но их целых 50. Как один маг может победить столько? Даже пусть будет сражаться один на один, это просто уловка преподавателей, чтобы хоть как-то распределять ресурсы между учениками и поощрять их в то же время заниматься. Так что не бери в голову. Давай лучше пойдем и отпразднуем твой успех. Держу пари, ты сегодня поставила рекорд», — протараторила без остановки и не давая вставить и слово Айтуту. «Туту, ты же специально забываешь о паре личностей, да?» — печальным голосом спросила она. «Ты же сама понимаешь, что, скорее всего, Сюйчжао Тинь смог удержаться и победить всех своих противников. Да и его друг, Ксин Юн, не хуже его. Будь он хотя бы среднего уровня, смог бы так же, навыков ему для этого хватит вполне. Ты же сама видела, как он в одиночку победил целую команду магов, состоящую большей частью из довольно сильных магов среднего уровня. Так что моя победа на его фоне будет не такой значительной, не говоря уже о поражении». «Да, конечно, ты права», — сказала, слегка задумавшись, Айтуту. «Но брать их в расчет просто глупо. Они сумасшедшие и повернутые. Сестрица Му, ты же сама слушала, как они рассказывали о своих тренировках. Я до сих пор не могу представить, как они смогли выжить. Только безумец или идиот будет загонять себя до полусмерти непонятно зачем. Просто не обращай на тех чудиков внимания, они сами себе на уме». «Ага, конечно», — усмехнувшись, сказала Му Нуцзя, продолжая идти, куда глаза глядят. «Ну так что, пойдем праздновать? Я тут на днях познакомилась с парой богатеньких парней, так что о расходах можно не беспокоиться, если их позвать с нами», — весело и ободряюще сказала Айтуту. «Нет, не хочется», — ответила, махнув рукой, Мунуцзя. «Давай как-нибудь в другой раз. Мне бы хотелось побыть одной и отдохнуть, если ты не против. Я сильно устала во время боев». «Понятно. Тогда до встречи. Я подожду тебя немного, но не слишком долго, решайся. Парни долго ждать не будут», — сказал Зайца, оставляя ее в одиночестве и уходя куда-то. Мунуцзя медленно шла по направлению к небольшому парку, что был на территории нового кампуса. «Конечно, я последовал прямо за ней, не приближаясь слишком близко, давая ей время подумать и отойти немного. Скорее всего, меня бы просто послали, как Туту, если бы я подошел сразу же. «Привет, как себя чувствуешь?» Подошел я к ней, когда она наконец-то остановилась и села на скамейку, наблюдая за фонтаном. «А, Ксиньюн, а ты как здесь оказался? Я думала, что ты будешь вместе с Чжаотинем, или что-то случилось?» Тут же закидала она меня вопросами вместо того, чтобы дать ответ. «Нет, ничего. Просто я, как и обещал, пришел посмотреть на твои бои», — пожал плечами. «Ты успел? Значит, молниевый принц все же не смог продержаться до конца и тоже выбыл, как и я», — усмехнувшись, чуть успокоившись, уверилась в этом варианте Нуцзя. Протянул я, делая вид, что мне очень неловко, с жалостью смотря на нее. «Ау, значит, он смог победить так быстро, что и ожидалось от него, он действительно силен», — исправилась она, опустив голову, голосом полным безнадеги и отчаяния. «Тогда почему бы тебе не пойти к нему и не поздравить с победой? Я сейчас хочу побыть одной. Если видел мой последний бой, то должен понять почему». «Это да, конечно. Получилось довольно интересно», — я задумался. «Ты сражалась определенно хорошо, но тебе еще не хватает навыков реального боя. Ты просто не смогла вовремя сориентироваться после падения, и Футян Мин успел завершить магию среднего уровня. Хотя это было абсолютно бессмысленно, и он показал себя всего лишь тупым показушником. Не бери в голову это поражение. Тем более при поступлении ты точно не думала о том, что сможешь удержать лидирующую позицию, учитывая настолько суровые правила. Так что нет смысла и расстраиваться по этому поводу. Вероятно, тогда я и не верила, что это возможно, но... сказала она, но увидев, как ты сражаешься и как ты смог победить меня, хоть и был слабее, мне показалось, что если я буду учиться у тебя, то смогу отстоять свое место и остаться сильнейшей. Тем более после тренировки с Чжаотинем я поняла, что это возможно, возможно стать настолько сильным, чтобы сразить 50 противников подряд. Как оказалось, я была права, правда наполовину, мне так и не хватило сил. Я все еще недостаточно сильна, ну так и моя сила, и сила Сюй Чжаотиня не взялась на ровном месте. Она была заработана кровью и потом во время охоты. Мы потратили весь прошедший год на тренировки, изматываясь до той степени, что даже лежать было больно. В то же время ты никогда не участвовала до этого в серьезных боях, у тебя просто нет такого опыта. Да, твое культивирование поражает, ни я, ни Чжаотинь не можем сравниться с тобой в нем. А также твои навыки боя были довольно неплохи, но из-за отсутствия опыта ты пока не можешь их применять в бою наиболее эффективно. К тому же ты использовала в бою те приемы, о которых я рассказал тебе менее месяца назад и которыми ты совершенно не овладела. Твое поражение было закономерным исходом, и изменить ничего за столь мало время просто невозможно. Зато, вот, через месяц ты будешь намного лучше подготовлена, уж я об этом позабочусь, с легкой улыбкой говорил я. Так что не стоит тебе здесь сидеть и грустить одной, иди отдохни, повеселись. Ты достигла больших успехов. Не думаю, что найдется еще кто-то, кроме Чжаотиня, кто смог так долго продержаться. Ты говоришь совсем как Туту, усмехнулась она, улыбнувшись. Может, вы и правы, и не стоит так расстраиваться, но, когда ты готовилась, прикладывала все возможные усилия и сама поверила в то, что сможешь, вот так легко проиграть какому-то мерзкому типу. Это очень неприятно и больно. Понимаю, Футян Мин и правда раздражающий парень. Откуда у таких, как он, берется такое самомнение? Спросил я, пожав плечами. Слушай, а почему ты так сильно хотела отличиться? Тебе же, вроде, не нравится такое внимание к своей персоне, прямо как Чжаотиня. Он хотя бы боролся за ресурсы, а ты, вроде, из богатой семьи, и тебе это особо не нужно. Вот именно, я из богатой семьи, печально сказала Мунуцзя. Думаю, тебе будет сложно понять всю сложность взаимоотношений в таких семьях, а также обязанности, которые ложатся на их отпрысков. Ну, Как говорится, не попробуем, не узнаем, снова пожал плечами. Может, расскажешь, а потом посмотрим, что будет понятно, а что нет. Ладно, почему бы и нет, сказала она довольно безразличным голосом. Дети в богатых семьях зачастую являются весомым фактором, по которому определяется ее значимость, будущее поколение и все такое. Сами же детки делятся на два типа. Тех, кто развлекается на полную катушку и кому потом приходится смиряться с судьбой и во всем слушаться родителей. И вторые, те, кого не устраивает судьба, которую выбрали за них, и тогда они берут все в свои руки и пытаются доказать родне, что могут сами решать, чем им заниматься и кем быть. А самым простым способом сделать это – стать сильным магом, так? – спросил я с легкой улыбкой. Вообще, этот мир в этом плане был несколько проще моего старого. Здесь твой статус напрямую определяется твоей силой и талантом в магии, все было на поверхности. Хотя и здесь все было далеко не так просто, но это вносило некоторую ясность и простоту на мой взгляд. Почти. Можно было стать управленцем, что сможет грамотно управлять семейным бизнесом, но это точно не мой путь. У меня больше талантов в магии, чем в управлении. Это все больше нравится сестре. И она в этом на несколько голов превосходит меня. Зато магия дается мне намного проще, говорила Мунуцзя. Но даже если я буду упорно заниматься, используя все доступные ресурсы, и стану невероятно сильным магом, это не значит, что я смогу делать все, что захочу, и семья не будет вмешиваться в мою судьбу. Что для семьи значит желание одного человека, когда на кону стоит честь и слава всего клана? Да ничего не значит. Особенно тяжело в этом плане девушкам. В отличие от парней, нас легко могут выдать за какого-нибудь видного партнера из другого клана или талантливого выскочку, чтобы связать его с семьей и получить его силы в свое распоряжение. И никто не задумается о чувствах девушки, попавшей в такую ситуацию. Конечно, есть те, кому на это наплевать и кто веселится на полную катушку, пользуясь влиянием семьи, а потом просто выходит за выбранного семьей человека. Но я лично считаю, что это неправильно, и только я должна решать, кем мне стать. Понятно, но думаю, у парней также. Может, конечно, это поменьше, но у них есть и другие проблемы по типу признания, чтобы стать наследниками, или типа того. Возможно. Так, а чем я? Ах да, единственным способом получить полный контроль над своей судьбой и делать то, что хочется тебе, а не клану, это стать достаточно сильной и полезной для него, чтобы ему пришлось пойти на уступки, дабы сохранить твою благосклонность, закончила печальным тоном Мунуцзя. Значит, ты хотела своей победой доказать клану, что на многое способна и чтобы они уважительно относились к твоему выбору. Ну да, для этого я и тренируюсь, не щадя себя, чтобы мочь самой выбирать свой путь, подытожила она, тяжело вздохнув. Должно быть, ты теперь думаешь, что такая цель недостойна настоящего мага, и каждый маг должен трудиться, чтобы защитить обычных людей, но, нет, я тебя понимаю, у каждого свои мотивы, чтобы становиться сильнее. Глупо считать, что маг должен отдать всего себя на борьбу с монстрами, ответил я, слегка задумавшись. Если так подумать, то в мире полно людей и поопаснее монстров, движимых своими желаниями и готовыми сделать все, что угодно для их претворения в жизнь. Твое же желание быть самостоятельной и не зависеть от клана вполне логично, кому захочется плясать под чью-то дудку. Но на мой взгляд тебе не стоит брать на себя так много, ты уже достигла многого. Я же со своей стороны обещаю помочь тебе стать еще сильнее, пусть в этот раз ты и не достигла невероятных высот, но все равно превзошла ожидания всех. И не думаю, что кто-то будет принуждать тебя выходить за кого-то замуж. По крайней мере всерьез, усмехнувшись, сказал я. Ха-ха-ха, пожалуй, ты прав, согласилась она, повеселев. Спасибо тебе за поддержку, даже не знаю, как тебя и благодарить за все, что ты сделал. Без твоих уроков не думаю, что смогла бы победить и половины. Да ладно тебе, это не так уж и сложно. Мы же, в конце концов, друзья, да и вы Сайтуту даете мне сразу по 5 эссенций ветра в месяц за занятия. Думаю, это вполне достойная оплата всех моих усилий, большего не надо. Глава 295. Твои методы бесполезны, Иньян. Ах да, точно, я и забыла, что плачу за твои занятия. Извини, сказала она, слегка рассмеявшись, прикрыв рот рукой. Кстати, а почему все-таки эссенции ветра, а не молнии? Разве они не бесполезны для тебя, или ты отдаешь их Чжаотиня? Нет, они мне самому нужны, ответил я, пожав плечами. «Пожалуй, раз пока здесь нету Айтуту, можно сказать Мунуцзя по секрету, зачем мне эти эссенции. На самом деле они мне совершенно не нужны, стоят они в среднем около 50-100 тысяч. Основная их проблема в том, что их не продают кому попало и на рынке их найти невозможно. Продаются же они в специализированных государственных магазинах. Часть идет с предприятий государства, часть туда продают кланы, добывая их на своих землях. Правда, кланы больше предпочитают распространять эти эссенции внутри себя, а не отдавать на продажу. Но такие университеты, как Минчжу, получают финансирование и поставки напрямую от государства, так что для него это обходится намного дешевле. Так что мне сами эссенции именно от Мунуцзя не нужны, я беру их больше по той причине, чтобы сэкономить чуток, а также чтобы она общалась со мной проще. Все же если совершенно незнакомый человек предлагает вам в помощь обучить чему-то совершено безвозмездно, это выглядит странно. А так Нуцзя не будет слишком на этом зациклена, и я смогу завязать с ней дружеские отношения. Что же касается Айтуту, то ее я заставил платить мне просто так. Мне нужна компенсация за то, что я ее терплю, и поступление новых слухов не в счет. А, но ты же всего лишь маг молнии начального уровня, или хочешь сказать, что владеешь ветром? Слегка недоумевающе спросила Мунуцзя. Обещаешь, что никому не расскажешь? Это секрет, не хочу, чтобы до экзаменов об этом знали, шепотом сказал я. Что, конечно, никому не расскажу, даже Айтуту, тем более ей, улыбнувшись, ответила она. Ху, ладно, я слышал, что в Минчжу суровая конкуренция и что выскочек здесь недолюбливают. Так что скрыл то, что мой основной элемент, ветер, прошептал ей на ухо. Правда, не успел об этом предупредить Сюйчжаотиня, но он сильный, так что должен справиться, надеюсь. Но сам как-то не горю желанием раскрывать всю свою силу. Иметь пару козырей в рукаве никогда не повредит. Правда? Недоверчиво спросила она. И это ты боишься раскрыть свою силу? Если у тебя и правда основной ветер, то ты вполне сможешь сразиться на равных с Чжаотинем. Нет, ты бы точно его победил. Зачем тебе это скрывать? Будь ты на факультете ветра, мог бы быть сильнейшим. Ха-ха-ха, рассмеялся я, облокотившись на спинку лавочки. Тогда почему ты поступила на факультет ветра, а не растений? У тебя же основной элемент растения. Да и насколько я знаю, для всех растения достигли только третьей ступени начального уровня и не пробились на средний. Но я хотя бы смогла стать первой на факультете ветра, а ты заем так себя ограничиваешь на факультете молнии, возразила она мне. Я себя не так уж сильно и ограничиваю, невинно пожал плечами. Зато получаю ресурсы для развития своего второго элемента, что тоже важно. Пробиться на средний уровень, хоть и во второй раз, не так просто, как хотелось бы, добавил я печальным тоном. Понятно. Ладно, я, наверное, все же пойду развеюсь. Все же не так все плохо, и через месяц я вернусь еще более сильной, сказала с улыбкой Мунуцзя, вставая с лавки. Интересно, куда там собиралась Айтуту? Кстати, ты хочешь пойти с нами? Нет-нет, у меня еще дела, надо подготовиться к завтрашним боям, так что я воздержусь, я усмехнулся и помахал ей рукой. Ладно, как хочешь, пожала плечами она и направилась в сторону женского общежития. Я же тем временем пошел в сторону арены факультета тени. Пришло время посмотреть, на что все же способен Хуан Пенг. Хотя, на мой взгляд, это довольно жестоко, сталкивать в схватке всех, кого только можно. У обычных студентов нет банально никакого шанса противостоять просто физически сильным магам. Ну, учитывая их декана, думаю, это уже не выглядит так странно. Однако проблема с малым запасом энергии пространства совершенно никуда не делась, и как бы я ни спешил туда, попутно поддерживая себя, мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дойти до арены. Энергия кончилась у самого входа. К счастью, я успел схватиться за стену и не упал после прекращения действия магии. Зато меня пронзила острая боль из-за того, что пропало то, что поддерживало тело. Но это не было чем-то из ряда вон выходящим и, стиснув зубы, я довольно свободно перенес ее, поднимаясь по ступенькам вверх. Однако каждый шаг давался мне с большим трудом, ноги не слушались, да и боль не сопутствовала моему подъему. Спустя пару минут я все же вышел на арену и быстро, короткой перебежкой, оказался на кресле. Здесь народа было еще меньше, и спросить кого-то о том, какой идет бой, не представлялось возможным. Тем временем на арене сражались два мага тени, хотя их бой больше походил на обычный мордобой. Мда, хотя и стоит отметить, что использование магии теней и быстрое перемещение делали это более интересным. Насколько я мог судить, первая же незаблокированная атака будет рассматриваться как победа. Так, собственно, и произошло. Один парень успешно ударил в живот свою оппонентку, которая просто не успела спрятаться в тени или увернуться. После этого судья остановил бой и отправил студентку прочь с арены, а ее место занял другой парень. Бой начался несколько неожиданно для меня, но вполне логично. Оба парня тут же использовали магию теней и исчезли, скрывшись в тени, после чего один появился в центре арены, тот, кто победил девушку. Второй же в это время выскочил из-за спины и попытался атаковать первого, но тот просто погрузился в тень примерно по пояс, а потом, подловив своего противника, нанес удар в спину, точнее остановил свой удар до попадания по противнику. Стоит отметить, что он только один раз использовал заклинание поглощения тенью, просто в первый раз он не до конца вышел из тени, что позволило ему без лишних затрат ресурсов и времени вернуться обратно. Для проворачивания такого трюка надо иметь неординарный контроль над магией, но все же это не считается чем-то прямо особенным. «Ну что, босс, как тебе бои мага в тени?» Усмехнувшись, спросил Хуан Пенг, появившийся из тени рядом со мной, садясь на соседнее место. «Довольно интересно. Для победы нужна изобретательность и находчивость», сказал я спокойным тоном, не моргнув и глазом от его представления. На самом деле я почувствовал, что рядом есть кто-то, благодаря моему обостренному восприятию, и логично было предположить, что это будет он. Можно задаться вполне логичным вопросом, зачем он мне, если я его могу легко почувствовать, то и другие смогут. И да, и нет, я, конечно, могу его чувствовать, но мое восприятие обострено даже для пользователей внутренней энергии. Плюс у меня третьи духовные границы, что тоже улучшает восприятие, а обычные маги даже высокого уровня, если не обладают магией измерений, духа или проклятия, зачастую находятся на первой, не говоря уже о обычных студентах Минчжу. Так что его навыки могут быть мне весьма полезны, хотя, конечно, не думаю, что его стоит использовать для слежки за Ченки, с этим вообще надо быть предельно осторожным. Но со всем остальным почему бы и нет? Не удивлен моему неожиданному появлению, неужели знал, где я буду? Удивленно спросил Хуан Пенг. Да, это было не так уж сложно. Так что тебе стоит поработать над этим на днях. Ха-ха-ха. И зачем тогда я тебе понадобился, а? Раз я такой никудышный маг, спросил он, рассмеявшись. Это я просто настолько крут, сам понимаешь, невозмутимо ответил я. Твой бой уже был, раз ты так разбрасываешься энергией, да, давно уже. Как мог заметить, у магов тени очень короткие бои, сказал Хуан Пенг, слегка усмехнувшись. Победил, проиграл, только спросил я. Победил, конечно. При этом использовал только магию тени, теперь я третий на факультете, сказал он уверенно. Только вот что-то твои методы оказались бесполезны. Совершенно не чувствую никакой разницы, что в прошлом году, что в этом. Разница только в том, что теперь на среднем уровне энергии больше, и все. Да и остались довольно слабые противники, которые толком драться не умеют. Ну, сколько ты про них знаешь? Неделю? Чуть больше? Не думай, что добьешься великих результатов за столь короткое время, покачал головой. Я же тебе уже говорил, что нужно терпение и усердие. Буквально в следующем месяце, если будешь упорно тренироваться, поймешь разницу. Ага, да я понимаю, конечно, что прошла только неделя, но особых изменений незаметно, от слова совсем, а сами тренировки довольно сложные, даже те, что помечены, как базовый уровень, невыносимы, голова после них постоянно раскалывается, продолжал жаловаться парень. Значит, ты и правда просто слишком бесталанный для этого, сказал я, пожав плечами, или же просто слишком себя жалеешь. Я ни разу не говорил, что тренировки будут простыми, а пример того, как эти тренировки помогают, ты видел, так что продолжай заниматься, и рано или поздно почувствуешь результат. Да понял я, понял, махнул он рукой, ты же не просто так сюда пришел, так, не поверю, что решил посмотреть на мой бой. Но так и есть, невинным тоном заметил я, жаль, что я не успел, но я также удивлен, что ты не ушел отсюда после победы. На самом деле я закончил не так давно, увидел тебя, с трудом поднимающегося по лестнице, и решил подойти узнать, что к чему, сказал он, усмехнувшись. Судя по тому, что я видел, вам не очень хорошо, «Босс, может, все же вас отвезти в мед, пункт А? Что такого произошло, что для вас просто подняться по лестнице сложно? Не твоего ума дела, просто один эксперимент пошел немного не по плану. Скоро пройдет», — махнул я рукой. «Мне больше интересно, что ты нашел по сильнейшим с различных факультетов. Есть кто интересный? Ну, на факультете молнии это молниевый принц Сюйчжаотинь, о нем ты должен сам знать много чего. Как я выяснил, вы были друзьями еще до поступления. На факультете ветра богиня Мунуцзя, она член одного из...» — было начал он, но я жестом остановил его. «Можешь не рассказывать про нее, я знаю побольше тебя», — скипнул я бесполезную инфу. «Лучше расскажи о факультетах исцеления и духа. На них никого особенного я не нашел, хотя времени особо ими заниматься не было. Могу заняться поплотнее, если хочешь», — ответил Хуан Пинг. «Хотя, вроде как, слышал, что в этом какую-то ученицу сразу приняли в основной кампус без экзаменов, но что там именно было, никто в новом не знает, да и в основном, думаю, тоже». «Она с факультета духа?» — спокойно спросил я. «Да, вроде оттуда. Неужели тебе что-то известно?» — спросил он удивленно. «Нет. Что по остальным факультетам, есть кто-то сильно выделяющийся?» — спросил я, наблюдая за относительно интересными боями магов тени. «На факультете света учится отпрыск еще одного великого клана, клана Чжао. Большой бабник, практически не появляется на занятиях, но сказать про него хоть что-то учителя не решаются. Знания на предметах, когда появляется, он показывает неплохие, а также является первым на своем факультете. Правда, не уверен, как прошли его бои сегодня, но думаю, он либо на них не пришел, либо не принимал активного участия», — немного задумался. «Также на факультете земли есть один парень Ло Сун, ставший вторым на факультете, но собравший вокруг себя большую группу поддержки. Хотя не сказал бы, что он пользуется особой популярностью, но статус семьи Ло делает свое дело. Есть еще девушка Сун Ся с факультета огня, занимала первое место, по слухам наравне с Мунуцзя, но я за эту информацию не ручаюсь. Больше особо интересных пока не нашел. Времени мало, а я один. Да и как-то это, сложно мне с моей репутацией собирать подробную информацию о людях». «Понятно. Ты же выписал всех интересных, так? Просто дай этот список, а я сам с ними разберусь», — спросил я, протянув руку в его сторону. «Держи, босс». Сделал все, что было в моих силах. Глава 296. Вызов в клан Гунитан, Иньян. «Отлично», — сказал я, забрав листок из его рук и спрятав его в своем пространственном браслете. «У меня для тебя будет очень ответственное задание. Для начала просто проследи за парнем по имени Футян Мин с факультета ветра, но будь осторожен, он ни в коем случае не должен заметить тебя. А также узнай, когда будет проводиться ближайший более-менее значимый аукцион. Мне надо прикупить некоторые вещи». «Как скажешь, босс», — ответил безразличным тоном Хуан Пинг. «Насколько мне известно, ближайший будет на этих выходных, а еще через недельку аукцион собирается проводить клан Ло. Только на них даже я не смогу попасть, там нужен пропуск, заверенный какой-либо организацией или кланом. Ну, или если вы маститый охотник, то тоже можно попробовать попасть туда, но не факт, что с одной звездой туда пустит». «Понятно. Пропуск не проблема, я тебе его передам на днях, а также уточню, что именно нужно», — после, немного задумавшись, добавил. «Вот, держи, установи жучки в комнате Футян Мина и на его одежду». «А, я же не знаю, где он живет», — удивленно сказал он, беря жучки. «Так узнай, проблема, что ли, или я должен для тебя все узнавать?» Я слегка усмехнулся. «Зачем тогда ты мне нужен?» «Не волнуйся, жить он должен в общежитии, так что найти его комнату тебе не составит труда». «Ладно, все равно у меня выбора нет», — сказал Хуан Пинг, пожав плечами. «Рад, что ты это понимаешь», — я кивнул головой. «А теперь помоги мне добраться до парка, мне надо позаниматься. Может, все же в мед, пункт? Судя по тому, как ты поднимался сюда, тебе очень плохо», — сказал он это, самую малость, но все же заботливым голосом. «Нет, все будет нормально», — ответил я с легкой улыбкой. «Ага, по тебе этого не особо видно, но ладно», — пожав плечами, забил он, помогая мне сначала спуститься с арены, а потом дойти до ближайшего дерева в парке и сесть под ним. «Может, мне подождать, пока ты будешь заниматься, или сразу тебя отвезти до общежития?» «Нет, не надо, я справлюсь сам», — помотал головой. «Лучше пойди выполни, что я тебе сказал. Как хочешь, но ты все-таки странный человек», — сказал Хуан Пэнг, направляясь по своим делам. «Жалеешь, что стал моим помощником?» С легкой усмешкой подколол я его. «Скорее рабом, но у меня и выбора не было», — отмахнулся он рукой и, больше ничего не ответив, пошел дальше. «Ну что, куда дальше?» — поинтересовался Асура довольно вальяжным тоном. «Для начала займемся культивированием и восстановлением, а то никуда больше не дойдем», — ответил я. «После надо будет отправиться на еще одну тренировку с Юй Боханом. Эх, а так хотелось посмотреть на бой садистки», — задумчиво и слегка влюбленно протянул Асура. «Неужели влюбился в нее?» — усмехнувшись, спросил я. «Не то чтобы», — тут же ответил он, слегка смутившись. «У тебя довольно специфичный вкус», — сказал я, улыбнувшись. «К сожалению, пока мы ограничены в своих возможностях, и необходимо расставлять приоритеты. Как у тебя, просто, может быть, чуть радикальнее», слегка уклончиво пробурчал он. «Я же тем временем погрузился в глубокую культивацию, стараясь как быстрее восполнить запасы энергии пространства, так и восстановиться при помощи внутренней энергии. Постепенно получалось ускорить регенерацию и начать сращивать мышцы и кости, однако эффективность была несколько ниже начального уровня магии исцеления. Все-таки природной регенерацией, хоть и усиленной внутренней энергией, пока не достичь уровня магии. Однако не думаю, что даже средний уровень мог бы позволить мне быстро исцелиться. Все же трещины в костях – это не те раны, что можно залечить даже за пару дней, вот за пару недель – да, возможно. Даже пусть так, но привести себя в более-менее сносное состояние я мог и самостоятельно. Мы договорились с Юй Боханом, что встретимся в час дня, заниматься я начал около 11, так что у меня было практически 2 часа на занятия. К счастью, этого времени хватило, чтобы привести себя в порядок и смочь вновь ходить, хоть по-прежнему и приходилось поддерживать себя магией пространства. К назначенному времени я направился на арену, где меня уже ждал Юй Бохан. Было видно, что тренировки в предыдущие пару дней дались ему довольно тяжело, и он стоял передо мной измученный, со страхом ожидая моего прихода. «Держу пари», — про себя он надеялся, — «что я так и не приду, и он со спокойной душой сможет вернуться в общежитие и отдохнуть. Правда, стоит отметить, что он вообще пришел. Немногие, даже если сами решили заниматься, пришли бы на вторую тренировку, а он добрался аж до третьей. Это было довольно неплохо и показывало силу его воли. «Привет, выглядишь, как мертвец», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Ага, после твоих тренировок это неудивительно», — ответил Юй Бохан вялым голосом. «Я теперь понимаю, как ты стал таким сильным. Да брось ты, сегодня не будет так сложно, послезавтра же может быть твой бой», — успокоил я с легкой улыбкой. «Сегодня я сходил посмотрел, как бои проходят на факультете тени, так что сейчас будем отрабатывать те приемы, которые пригодятся тебе во время боя. Ха-ха-ха, не думаю, что мне хоть что-то поможет уже», — сказал он с неловкой улыбкой. «О, так ты тоже был там? Я тебя не заметил. Я пришел под конец. Ты, скорее всего, ушел уже к тому времени», — махнул рукой. «Давай начнем тренировку». Тренировка не то, чтобы сильно отличалась от двух предыдущих, но различия были разительные. Начали, как всегда, с физических упражнений, а вот после я заставил Юй Бохана отрабатывать неполное появление из тени и скрытые атаки. Держу пари, ему было невероятно сложно, все же я с легкостью определял, где он, благодаря своему невероятному восприятию, но думаю, против обычных магов тени, все должно быть нормально. Закончили мы уже ближе к 3 часам, к этому времени, даже несмотря на то, что я экономил энергию пространства, она вновь была на исходе, но благодаря тому, что я более-менее восстановился, это не было так критично. В конце я вновь дал ему разбавленный эликсир восстановления и проводил до общежития. «Постарайся хотя бы сегодня прорваться на 3-ю ступень», — сказал я, прощаясь с ним. «Хорошо, попробую», — ответил он с легкой улыбкой. «Сегодня он хоть и устал, но не так сильно, как в предыдущие дни. Завтра будет еще тренировка?» «Нет, у меня завтра будет бой, а тебе надо передохнуть». Я покачал головой. «Отдохни и восстановись, как только сможешь, и попробуй не упасть в грязь лицом послезавтра. Я приду тебя поддержать». «Эхэхэ», — неловко рассмеялся он. «Сделаю все возможное». После расставания с ним я направился в мастерскую как можно быстрее, пока энергия не кончилась и я мог более-менее свободно перемещаться. Но, увы, на полпути силушка кончилась, и пришлось сбавить темп и пойти дальше неспешным шагом, превозмогая боль и возможность тела просто развалиться на мелкие куски. В это время пришло сообщение от Чен Роу. Не сказал бы, что содержание было неожиданным, но это вносило некоторые поправки в мои дальнейшие действия. Она сообщала, что через 2 недели, в выходные, запланирована встреча членов клана Тан, и по слухам мастер Тан Хао наконец-то представит клану своего талантливого ученика Тан Сана. Конечно, ни сам мастер, ни Тан Ю мне еще ничего не сообщили и, скорее всего, скажут только в начале следующей недели. Это хоть и было немного неприятно, но благодаря Чен Роу я мог подготовиться. На самом деле готовиться я начал немного раньше, еще во время встречи с Чен Ки, когда случайно обмолвился, что нашел мастера-артефактора, который согласился меня учить. Если бы мы просто встретились в клане Тан, он мог бы поднять ненужную шумиху или попробовать рассказать о том, что у меня есть внутренняя энергия, что было бы очень неприятно. Сейчас же он, помимо того, что не уверен в наличии у меня этой самой энергии, хотя больше и склоняется к тому, что она есть, скорее всего, подумает, что эта энергия появилась у меня благодаря технике молота сердца или подобной, которой меня научил мастер Тан Хао. Я был 100% уверен, что рано или поздно мы встретимся в клане Тан, и просто действовал на упреждение, выдав немного информации о себе. Однако этот прием ставит предо мной еще одну проблему. Необходимо сделать артефакт, который предоставлю мастеру, как доказательство своего прогресса. При этом сделать какой-нибудь простенький, наподобие тех, что я делаю для клана Ло, нельзя. Если я так сделаю, меня будет ожидать хорошая взбучка. А времени-то у меня на самом деле не так уж много, из-за артефактов для старейшин клана Ло я просто не успел подготовить что-либо для клана Тан. Но, к счастью, 2 недель вполне хватит, думал я, но это были не все новости на сегодня. Когда я уже подходил к мастерской, мне позвонил старик-учитель из клана Гун. «Привет, Ксин Юн, как поживаешь?» Спросил веселым тоном старик. «Учитель, рад вас слышать. Все хорошо, занятия в университете не такие сложные, как я предполагал, так что времени на тренировки хватает с лихвой», ответил я вежливым тоном. «Это просто прекрасно», удовлетворенно сказал старик. «Я понимаю, что вырваться тебе будет сложно, но на этих выходных ты обязан приехать в клан. Будет проходить ежегодное собрание, на котором будут представлены новички следующего года, а также поощрены те, кто выделился в этом году. Так что ты просто обязан присутствовать на этом мероприятии, и никаких отговорок». «Но в прошлом году такого не было», слегка недоуменно сказал я. «В прошлом году ты пришел ко мне уже после этого события. Да даже если бы пришел раньше, то до пробуждения внутренней энергии я просто не мог представить тебя клану», смахнулся он. «Слушаюсь, учитель. Когда мне следует прибыть в клан? В пятницу вечером было бы прекрасно, но если не получится, то можно и в субботу, но рано утром», немного задумавшись, ответил старик. «Слушаюсь, учитель. Не волнуйтесь, я прибуду вовремя». «Отлично, до встречи», быстро бросил он, но после спохватился и добавил. «Постой, и свою сестренку не забудь взять, это важно». «Но разве она тоже обязана присутствовать там? Ей только 17, недоуменно спросил я. «Все нормально, ей же будет 18 этим летом, так что все нормально», сказал спокойным голосом старик. «В этом году она не единственная настолько юная, кто будет представлен, как новичок». «Хорошо, как скажете, учитель», после чего он повесил трубку. «Черт», тяжело вздохнул. «Конечно, я ожидал, что что-то такое произойдет, но не думал, что это будет именно так и сейчас. Думал, будет собрание на Новый год, но не в конце сентября». «Что, все планы рушатся?» — с усмешкой спросил Асура. «Целые выходные теперь придется потратить впустую, разве нет? Не то чтобы, это можно просто меньше спать, но», — сказал я, слегка призадумавшись. «Не думал, что Ксинер придется так скоро оказаться в клане Гун и предстать там новичком. По правилам, полноценным членом клана становишься в 18 лет, после чего сможешь принимать участие в турнирах 3 кланов, но Ксинер только 17 исполнилось. Я предполагал, что у меня есть еще год. Это да, не очень приятно и довольно странно», прокомментировал задумавшись Асура. «Но старик сказал, что там будет кто-то еще молодой. Как думаешь, какова вероятность, что это сестра Гунхана?» «Это 100% она. По словам Сели, она невероятно талантлива и превосходит всех в клане в своем возрасте», Я задумался. Он, вроде, даже сравнивал ее с самим монстром Гудженом, так что с ней надо быть осторожным. Да, Гуджен и правда монстр, которых поискать. Как думаешь, у нас есть шансы против него? Спросил Асура слегка обеспокоенным тоном. Сейчас возможно, но довольно маленькие. Я лишь покачал головой. Глава 297. Планы Инь-Ян. Остаток расстояния до мастерской я пребывал в задумчивости, размышляя над тем, что мне делать сразу с двумя вызовами в кланы закалки. К счастью, разница между ними была неделя, будь они в одно и то же время, пришлось бы выкручиваться. Но это также не решало всех проблем. К обоим приемам надо было основательно подготовиться. Я не уверен, что именно будет на собрании кланов и про какое представление новичков говорил старик, но что-то мне подсказывает, что если не бои против друг друга, то какая-то проверка силы да будет. Конечно, официальный ежегодный турнир новичков клана Гун проводится примерно в марте, но что им мешает устроить пару боев во время этой сходки? Правильно, ничего, и к этому надо быть готовым, если я не хочу, чтобы Ксинера позорилась. Она, конечно, неплохой маг, имеет уникальную магию яда, но именно ее показывать на всеобщее обозрение как-то совсем не хочется, если честно. Если верить той информации, что я смог нарыть в интернете и библиотеке Минчжу, то яд разлагающего типа, как у Ксинер, встречается чрезвычайно редко, просто невероятно редко, как первый, естественный яд у магов яда. Всего человек 7 во всем мире могут похвастаться таким, и то не факт, так как точных данных нет, да и вообще, ходят споры по поводу возможности появления такого яда. Даже среди опытных магов наличие такого яда в своем арсенале является уникальным, и их единицы. Так что раскрывать такой козырь кому попало крайне глупо, чрезвычайно глупо. Но для того, чтобы скрыть это, необходимо, чтобы у Ксинер был какой-нибудь другой яд, который она могла бы показывать всем. Вообще, процесс изучения и создания нового яда магами довольно сложен, для этого надо знать большую теорию, а также упорно культивировать, имея под рукой этот самый яд. Надо хорошо разбираться в их свойствах и составе, так что магия ядов относится к тем, что требуют от пользователя высокой эрудированности, гибкости ума и усердия. Только такой маг может добиться в этой магии больших высот. При этом это касается не только создания ядов, но и разведения ядовитых насекомых. Так что, чтобы скрыть яд Ксинер, надо либо сделать ее основным профилем насекомых, но это объективно невозможно за неделю, либо она должна обзавестись новым ядом, который она и будет выдавать за основной, что более реально. К счастью, она довольно умная и усердная девочка, особых проблем не должно было бы возникнуть, если не ограничение во времени. Но она уже довольно долго изучает все, что связано с ядами, так что по части знаний проблем быть не должно, а вот культивация. Ну, у нас есть неделя, надо верить в нее. К тому же подходящий яд уже есть в наличии, и он довольно силен, так что его искать не требуется. «Привет, Ксинер, как поживаешь?» Спросил я, входя в мастерскую и подходя к занимающейся печью сестре. «Наши планы немного поменялись, и тебе срочно надо обзавестись дополнительным видом яда». «А, но почему?» – удивленно спросила она, повернув на меня голову. «На этих выходных нам необходимо посетить клан Гун, чтобы принять участие в созыве клана», – сказал я не очень радостным тоном. «Когда тренировалась с учителем, ты же ему свой яд не показывала». «Нет, он не просил», – задумчиво ответила она. «Он только обучал технике совершенного тела яда, и все». «Вот и отлично, значит, тем более тебе надо обзавестись новым ядом». «Но, брат, для этого же нужен яд, разве нет? Где мы сможем найти подходящий?» Не успела она договорить, как я прервал ее. «Вот, держи, на этом клыке должен был еще остаться яд его предыдущего владельца». Я достал из пространственного браслета клык вторичного греческого Василиска, что получил в качестве награды на турнире трех кланов. Я планировал использовать его для создания кинжалов для Ксинер, но думаю, ничего не случится, если для начала она извлечет немного яда из этих клыков. «Вау, откуда у брата такая редкая вещь?» – завороженно спросила Ксинер, рассматривая клык вместе с коробкой, в которой он был. «Это секрет», – усмехнувшись, ответил я. «Радуйся, что брат нашел для тебя такую вещь, чтобы ты стала сильнее. А теперь иди занимайся. У тебя есть время до пятницы, чтобы освоить его». «Хорошо, брат, Ксинер сделает это», — сказала она с небольшим недовольством. «Что-то не нравится. спросил я слегка удивленно. Я думала, что и сегодня брат позанимается вместе с Ксинер. Она отвернулась. А вместо этого брат заставляет ее заниматься скучной ерундой. Не все в этом мире происходит так, как нам хочется, пожал я плечами. Так что будь хорошей сестрой, и сделай то, что я попросил, и не вредничай. У меня еще есть куча дел. Если будет время, обещаю, что мы опять потренируемся вместе. Спасибо, брат. Ксинер быстро со всем справится и поможет брату. Весело сказала она, убежав наверх. На самом деле тренировки с ней тоже входили в мои планы. Все же нужно не только скрыть уникальный яд, но и подготовить ее к возможным боям. Так что упорно заниматься с ней просто необходимо. Но есть проблема. Обещание клану Ло и подготовка к визиту в клан Тан. Для этого мне необходимо было вплотную заняться созданием артефактов. Также, помимо этого, неплохо было бы найти какой-нибудь скрывающий энергию артефакт высокого качества. После дополнения еще двух элементов к закалке внутренней энергии не думаю, что смогу скрывать только своими силами как внутреннюю энергию, так и магическую. Это будет слишком сложно даже для моего уровня контроля. Ее, банально, слишком много, и она просто везде. Конечно, найти магические инструменты с такими функциями крайне сложно, но возможно. Правда, обычно их используют маги-охотники для разведки территорий монстров, скрывая свою энергию от них, но мне такой прекрасно подойдет. Принцип же работы таких приборов крайне прост. Тело мага, да и не только мага, но и монстров постоянно выделяет энергию, в основном магическую. Случай с внутренней брать не будем, так как он более уникальный и частный, но принципы там те же, что и с магической. Так вот, тело как поглощает эту энергию, восполняя ее количество самостоятельно или во время культивации, когда маг направляет ее на развитие, так и небольшое ее количество без ведома мага постоянно высвобождается в виде небольшой ауры или чего-то подобного. Все же на силу ауры влияет множество факторов, и ее можно сдерживать, но основным ее составляющим является магическая энергия, которая, изменяясь, и создает более внушительную и страшную ауру. Но в то же время для уменьшения ауры маг может самостоятельно не выпускать энергию из своего тела. Особенно это важно для меня, так как магическая и внутренняя энергия вполне свободно циркулирует по телу и внутреннему миру. Поэтому вопрос с ее сдерживанием очень актуален. Благодаря этому мой контроль над энергией достиг таких высот, так как мне постоянно приходится удерживать магическую энергию в своем теле, чтобы из меня не метались молнии и не вырывался ветер, пока я ем или сплю. Но даже так мой контроль до сих пор не абсолютен, и солидное ее количество просачивается вовне. Не говоря уже о том, что после смешения внутренней и магической энергии ветра и молнии эти объемы увеличились в пару раз, и теперь под угрозой разоблачения находится как внутренняя, так и весь объем магической энергии. Я просто хожу, как фонарик в ночи, светя и говоря всем, вот он я, посмотрите, что у меня есть. Конечно, благодаря тому, что я их сдерживаю принудительно, какая-то часть все равно останется скрыта, но на показ выставлено намного больше, чем я планирую показывать. Сейчас практически любой, кто владеет внутренней энергией, найдет ее у меня, да еще и не простую, а закаленную при помощи магии ветра и молнии. И это не говоря о том, что объем ее у меня намного больше, чем должен быть при развитии только техники тела дракона. Так что будет сразу видно, что я использую и какие-то другие техники, что крайне нежелательно и приведет к допросам и, как возможный итог, к моей казни. Бейрер, не, этого точно не надо. Черт, меня опять немного не туда унесло. Ладно, так вот, данный магический инструмент будет сдерживать магическую и прочую энергию внутри моего тела. Правда, его надо будет чуть подрегулировать, чтобы он брал в расчет и внутреннюю. Все же изначально он на нее рассчитан не будет, к сожалению. Также в зависимости от качества такие приборы могут еще и собирать энергию, которая все же покинула тело, и возвращать ее обратно, вливая в магические каналы. Думаю, подобными артефактами пользовалась Лин-Лин, скрывая свое присутствие от монстров, отправляясь на охоту с Мофанем. Конечно, ей было это намного проще сделать, так как магией она, как таковой, не обладала, но в этом мире все имеет свойство скапливать и рассеивать магические элементы. Кстати, именно природное количество элементов в теле человека определяет, какую он пробудит магии, в основном. А вот пробуждающий камень может только увеличить шансы какого-то элемента проявиться сильнее, и все. да и то не намного. Но основная проблема этих артефактов, что хороших на рынке не найти, а те, что там есть, мне точно не подойдут. Значит, надо отправляться на аукцион, но он как раз в то время, когда я должен буду быть в клане Гун. Так что это не вариант. Остаются только специализированные магазины магических инструментов и артефактов, но там, скорее всего, цену завысит неоправданно, что не очень приятно. Хотя на аукционе могут еще сильнее ободрать. Так что вариантов нет, на неделе придется отправиться в один такой и прикупить себе этот инструмент. Ну а пока мне в первую очередь надо полностью восстановиться и заняться артефактами. Сейчас в печи плавятся сплавы для 4 артефактов клана Ло. Они будут там еще примерно дня 3, после чего еще неделю будет плавиться специально подготовленный сплав для артефакта клана Тан. Так что, думаю, я успею сделать все, и прерывать производство не надо. Но помимо этого, надо также подумать о том, чтобы заняться производством артефактов себе, ксинеры все же сделать артефакты для 4 из Дуньханя, будь они неладны. В порыве тупости и высокого самомнения сделал их своими слугами, заставив подписать контракты. Убить их, конечно, можно, чтобы освободить место под другие контракты, но раз начал с ними работать, значит закончу. Пусть они хоть какую-то пользу да принесут, они будут полностью бесполезным мусором. В частности, можно их заставить добывать мне материалы с пустыни Гоби. Там есть звери с принадлежностью с элементом огня, света и земли, а также куча других, не менее полезных и интересных. Правда, пересылка будет небольшой головной болью, но не страшно. Пока я восстанавливался, пришел посыльный из клана Ло и принес мне пропуск на аукционы, чему я был безмерно рад. Также он осведомился о процессе подготовки артефактов для их аукциона. Я заверил, что все в порядке, и они будут готовы к назначенному дню. После чего я опять вернулся к восстановлению. С тем заклинанием определенно надо быть осторожным. Его использование выводит меня из строя, да и восстанавливаться после него сложно. И это при условии, что я совсем чуть-чуть его использовал, а уже на весь день проблем заработал. Окончательно восстановился я только к 8 часам вечера, когда надо было уже возвращаться в общежитие, но проблем еще было непочатый край. К сожалению, пришлось вернуться и потратить кучу времени на обычные тренировки, так как вызывать лишние подозрения мне совершенно не хотелось. Зато было лишнее время подумать над тем, что случилось за сегодня и как быть дальше. В частности, я придумал тому заклинанию название «Шаг молнии», по аналогии с шагом ветра. Да, не очень креативно, но к чему эта креативность, когда и так все понятно? Правильно, незачем. В комнате же тем временем Мо Фань, Сюй Чжао Тинь и Чжао Мань Янь болтали, в основном обсуждая подвиг Чжао Тиня. Братья занимались подготовкой к завтрашним боям, а Юй Чжэн лежал на кровати, уткнувшись в телефон и дулся. О боях он не беспокоился, к тому же его час настанет только послезавтра, а то и в четверг. Также я узнал, что Мань Ян так и не пришел на бои своего факультета, признав поражение. Ну, с его точки зрения это и правда было бессмысленное занятие, так как бои магов света на начальном уровне выглядят уныло. Плюс он не сможет использовать в них свои сильные стороны, такие как артефакты и магию защиты. Для противостояния 50 противникам сразу у него просто не хватит энергии. Глава 298. Секрет Инь-Ян. Как только все более-менее успокоились и уснули, я привычно покинул комнату и направился в мастерскую. Во-первых, надо было заняться созданием артефакта клану Ло, а во-вторых, потренироваться самому и потренировать ксинер. Но перед тем, как заняться этими, безусловно важными делами, я проверил свои жучки, расставленные в комнате у Ниу. Прошла уже практически неделя после их установки, но за все это время не было ничего интересного. Это не так удивительно, даже ожидаемо, но было странное ощущение от всех разговоров, что были в комнате, все они, в основном, были по необходимости или казались с моей стороны какими-то неестественными. Можно сказать, они были наигранными, и все их участники говорили неестественно, а словно для кого-то. Понять это было сложно, да и со временем это становилось менее ощутимо, но все равно актеры из обычных студенток не очень хорошие, а наигранность чувствовалась в самом начале. Соседки у Ниу, казалось, были вынуждены говорить то, что они говорили. Так и сегодня их празднование того, что их соседка удержала свое третье место, хоть и с большим трудом, не казалось искренним. Можно сказать, у меня было ощущение, что рабов заставили притворяться друзьями своего господина и поздравлять его с победой. Очень странно, хотя, может, мне это просто кажется, и у меня паранойя, или жучки коверкают звук, но это нельзя было пускать на самотек. Ну и, что думаешь по поводу этого? Спросил Асура, когда мы закончили прослушивание записей. Такое ощущение, что они знают о наличии жучков, спокойно сказал я, подняв голову в небо и улегшись на крыше мастерской. Что я здесь делал? Просто отдыхал. Нельзя, что ли? Вполне вероятно, что ты прав, согласилась Шиза, задумавшись. Это значит, что те жучки полностью бесполезны. Хотя если они знают про их наличие, почему просто не уничтожили? Это просто. Ченки не хочет, чтобы мне стало известно про то, что он знает о жучках, поэтому и не убрал. Вместо этого он просто предупредил Луню и ее соседок, а также заставил их имитировать обычные разговоры, чтобы я ничего не заподозрил. И все бы выглядело так, что и в своей комнате в общежитии Луню играет роль послушной и примерной ученицы, сказал я, пожав плечами, совершенно непринужденным тоном. «И что же ты собираешься предпринять по этому поводу?» — спросил Асура, слегка удивленный моим спокойствием. «Ничего, я и не рассчитывал, что так смогу получить много ценной информации. Скорее, это была подстраховка», — ответил я. «Хотя, как оказалось, это стало небольшой проверкой». «А, что ты имеешь в виду?» — сильно удивился он моим словам. «Что еще за проверка? Ну сам подумай, как Ченки мог узнать о том, что в комнате у него есть жучки?» Пришел, своими глазами посмотрел и нашел, без всякого энтузиазма предположил Асура. Вроде как техника фиолетовых глаз молнии дает возможность при концентрации видеть даже слабые электрические разряды, разве нет? Да, такая возможность есть, но все же для того, чтобы увидеть жучок, нужно обладать высоким уровнем данной техники, возразил я. Даже если предположить, что Ченки обладает достаточным уровнем, то встает вопрос, а как, собственно, он вообще узнал, что там будут жучки? Ну, после того, что было на позапрошлых выходных, мог просто прийти проверить, или кто-то мог заметить Хуанпинга, когда он собирался прокрасться к ней в комнату. Какая разница, есть куча вариантов. Отмахнулся от меня он. Так что за проверка, а? Ха-ха-ха. Рассмеялся я чуть ли не во весь голос. Что одно, что второе просто исключено. Первое невозможно, так как Хуанпинг расставлял жучки в среду, так что даже реши проверить их наличие после выходных Ченки, точно бы не стал откладывать это так надолго. Второе же более реально, но заметить мага тени среднего уровня способен лишь другой маг тени или света этого же уровня, или еще более сильный маг. На крайний случай можно предположить и самого Ченки, но глупо даже подумать, что он сам следил за комнатой. Бла-бла-бла, хватит распинаться и переходи к сути. Поторопил меня Асура. «Тебе так нравится распинаться?» «Да, а почему бы и нет?» Удивленно ответил я. «Говорить с самим собой весело. Особенно когда это не совсем так. Как иначе могли быть найдены жучки?» «Да так, что про них стало известно в первый же день. Так повезло, что Ченки пришел с проверкой именно в тот день. Нет, во-первых, попасть в женское общежитие сложно, не создав шума. Конечно, если ты не маг тени. А, во-вторых, мы бы слышали это на самих жучках. Надоел. Ясен пень, что кто-то нас сдал Ченки, просто скажи кто это», буркнула Шиза, явно недовольная мной. «Хорошо, это была Лиаджи, больше некому», спокойно ответил я. «Что, с чего вдруг именно она?» Слегка удивленно ответила Асура. «Она явно не похожа на ту, что работает на Ченки или согласится нас предать. Ну, наши узы не настолько крепки на данный момент, к тому же больше просто некому», возразил я, пожав плечами. «Единственные, кто знал о том, что я интересуюсь комнатой Ниу, это Хуанпинг, который тут же отпадает из-за контракта, а также Лиаджи, у которой мы, собственно, и спросили, где именно находится комната Ниу. И ты считаешь, что только поэтому Ченки приказал так действовать у него и ее соседкам?» Слегка недоверчиво спросил он. «Да из чего вдруг Лиаджи вообще работать на него? Да и зачем ему она? Зачем, а для чего она нам?» Ответил я вопросом на вопрос. «Она довольно талантлива, хотя и с успехом гробит свой талант, просто читая Маньхву. К тому же сложное социальное положение делает ее легкой целью для манипуляций, хотя для этого нам требуется время, и довольно много. В случае с Чен Ки это намного проще. У него куча способов заставить Лиа Джи работать на него. Начиная с запугиванием семьем и подсаживанием на наркоту и заканчивая близкой дружбой еще со времен летних каникул. Понятно, но тогда почему она просто сидит на крыше и ничего не делает для него? Спросил, слегка усмехнувшись, Асура. Или хочешь сказать, что она специально поджидала нас? Вполне возможно. А может, для нее просто не нашлось на данный момент работы, и она просто отдыхала, невозмутимо сказал я. Все же мы не давали Чен Ки однозначный ответ, будем мы ему мешать или нет. Для подстраховки он мог еще летом определить проблемных студентов тени, на которых, скорее всего, я положу глаз, дабы обзавестись помощниками и действовать на опережение, завербовав их. Тогда почему Юй Бохана и Хуан Пинга это не коснулось? Слегка непонимающе спросила Шиза. В случае с Боханом там не было ничего сложного, и он бы мог все довольно легко провернуть. Скорее всего, он просто не успел, и мы добрались до него раньше. Несмотря на то, что я скрыл свое участие в инциденте с Боханом, Чен Ки легко мог сложить 2 плюс 2 и понять, что там было к чему, сказал я. Так что дабы не провоцировать нас, он не стал к нему лезть, а также после выходных мы получили на него компромат, и теперь вообще маловероятно, что он рискнет лезть к Юй Бохану. Тем более возможность была упущена. Что же касается Хуан Пинга, то он слишком упрямый, скорее всего, даже не стал бы слушать Чен Ки. Даже нам пришлось заинтересовать его необычной физической силой. Чен Ки пока на это не способен, а повлиять на него как-то по-другому проблематично. К тому же даже если он и работает на Чен Ки, контракт не даст ему сливать информацию. В крайнем случае об его предательстве мы бы давно узнали по наличию его трупа где-нибудь. А пока он жив-здоров и с контрактом на душе, все нормально. Ха-ха-ха. И правда логично, согласился Асура. Но не думаешь, что у Чен Ки могут быть и другие такие же шпионы на факультете тени? Вполне возможно. Скорее всего, он не стал ограничиваться 3 и для уверенности, что хоть на ком-то меня поймает, выбрал побольше людей. Хотя, опять же, новички этого года могут быть в основном вне подозрений по той причине, что до них он мог просто еще не добраться, рассудил я. Хотя Янан и может попасть в его сферу влияния, особенно учитывая, что мы ему сделали. Но это небольшая проблема, это ясно, но мне интересно, чем же ты ответишь Чен Ки на такую дерзость? Лиа Джи явно понравилась Ксинер, и теперь сможет выведать про нас информацию, а также банально известие о том, что ее новая подруга враг и шпион, может сильно огорчить твою сестренку. Что? Слегка удивленно переспросил я. Да ничего, просто похлопаю ему и поздравлю его с таким успешным ходом. Ага, успешным и абсолютно бессмысленным. В каком смысле бессмысленным? Удивился Асура. Лиа Джи уже оправдала ожидания Чен Ки, слив ему наличие жучков, а также, скорее всего, рассказала про Ксинер. Думаю, тебе не надо объяснять, что она может быть нашей главной болевой точкой. Поправка, единственной по-настоящему существенной болевой точкой, произнес я серьезным тоном. Чжао Тинь и Мо Фань достаточно сильны, чтобы смочь за себя постоять. К тому же Чен Ки должен понимать, что если только попробует тронуть их, то всему придет конец, и даже их смерть меня не особо будет волновать. Конечно, будет чертовски неприятно, что канон из-за этого пойдет к чертям, но Чен Ки этого не знает. Ладно, глубоко вздохнул он. Ксинер ничего не сможет рассказать про нас, да и про себя тоже из-за контракта, но разве ты не хочешь отомстить за то, что они ранили ее чувства? Ха-ха-ха, не смеши, Ксинер не так быстро привязывается к людям, чтобы первая встречная, пусть и довольно сильно на нее повлиявшая, так сильно запала ей в сердце, ответил я, сильно рассмеявшись. Ага, сказал первый встречный, которого она просто боготворит, съязвил Асура. Так что же ты тогда планируешь вообще делать? Для начала продолжу делать то, что и делал, понемногу узнавая ее положение, я слегка задумался, а потом можно будет использовать ее саму для уничтожения Чен Ки. Вполне логично, согласилась Шиза. После этого я спрыгнул с крыши и позвал Ксинер, которая все еще занималась, пытаясь научиться создавать еще один яд. «Брат, что случилось?» Уставшим и сонным голосом спросила она, выходя во двор. «Я же обещал, что немного позанимаюсь с тобой. Прости, что освободился так поздно». «Ничего, брат, Ксинер готова заниматься», — уверенно сказала она, прогнав прочь всю сонливость.